А единственное слово, которое является словом жизни, это истинное слово Божие. Почему сегодня у нас столько много христианских деноминаций? Может быть, где-то люди дошли до определенного уровня и дальше не пошли. То есть не знают полностью истины. Вы помните, когда Акилла с Прискиллой там одного большого проповедника поправляли? Помните, кто-то был? Аполлос. Он горел духом и учил правильно, зная только крещение Иоаннова. А дальше он ничего не говорил, потому что он не знал этого. Но ты был счастливый человек, который хотя бы лжи не говорил. А вот сегодня наши деноминации, наверное, в очень многих аспектах, потому и есть деление, что нет правильного, настоящего, чистого учения. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Кто-то понял так, кто-то понял так, а третий понял так. И каждый отделил себе людей, и каждый стал строить свое, а никто не стал на колени и не вопросил Господа: Господи, ну, а может, я неправильно понимаю? А может быть, это не он не понимает, а я не понимаю? Это, наверное, самое опасное, когда мы не проверяем себя. Когда мы не проверяем себя. Других мы способны проверять, но мы очень часто не умеем проверить себя. И если бы мы проверяли себя, не было бы столько делений, не было бы столько разномыслий и разногласий. Ну, получается так. Вы помните, когда-то у нас один брат, я повторял на прошлом разборе, он говорил: у нас, в нашей церкви, нет, не друг, у нас единство. Мы как решаем вопрос? Я повторюсь немножко. Но это тоже неправда, это ж ложь. Как ты, брат, понимаешь? Вот так. А ты как, а я так. А ты как, а я так. А теперь давайте проголосуем. Кто по этому мнению больше? Вот так и истина. Но это же, знаете, что-то же несерьезно. Это же несерьезно. Это просто-напросто какое-то детство. Хотя сегодня я в этой церкви этого не вижу. Может, это брат тот выдумал так? Я не знаю, вполне возможно. Но так вопросы не решают. Так вопросы не решают. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы так шли пред лицом Господним, чтобы Бог этого века, ну, никак не мог ослепить умы. Я хотел бы продолжить еще что-то. Читаю один из текстов Писания. К чему приводит ложь? Послание к римлянам читаю. 1 глава, 28-32 стихи. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды. Исполнены не Духом Святым, исполнены не истины, а исполнены всякой неправды. Почему? Превратный ум. Откуда он начался? Бог этого века ослепил. Чем ослепил? Ложью своей пищей, которую предложил как истину. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делаешь такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Смотрите, к чему приводит ложь? Чому про відклонення від Слова Божого? Читаю ще один текст Писання. Второе послання к Тимофею. Третья глава, шестой стих. «К чьим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Анне и Амбры противились Моисею, так и они противятся истине, люди, развращенные умом». А дальше стоит «невежды в вере». Откуда все начинается? Начинается со лжи. Вы знаете, с какой лжи начинается? Я вам приведу одну ложь, и вы просто обратите на это внимание. На то, что люди пытаются позволить больше, чем Слово Божие говорит. Хотя Господь говорил, входите какими воротами? Честными. Входите честными воротами. Ну как найти, где эти честные ворота? А вот читаем Слово Божие, это и ворота. Это и ворота. Если мы себе позволяем больше, то мы расширяем себе ворота. Человеку свойственно расширить ворота, чтобы было свободнее. Но мы в жизни наблюдаем обратную картину. Там, где большая строгость и точность, там и большая надежность. Вы все, наверное, когда-то работали на производстве. Может быть, кто-то токарем работал, кто-то был фрезеровщиком, кто-то еще кем-то был. Вам приходилось изготавливать детали. Скажите, какую деталь труднее изготовить? Где, значит, измерение до микронов, или где сантиметр сюда, сантиметр туда? Ну, наверное, труднее там, где точность. Там, где тебе надо посадку брать, там, где одну тысячную пробрал и не добрал уже, или прослабил, или, значит, слишком тугая посадка будет. Какие детали хочется точить легче и проще? С особой точностью, или там, где провел резцом сюда-туда и выбросил. Ну, наверное, хочется попроще, да? Там не думать не надо много, не щуриться не надо. Раз-раз и выбросил, раз-раз и выбросил. Дешевые. Сегодня так все построено, как-то не совсем действительно. Тот, кому надо заплатить, он ничего не получит. Кому надо метр сюда, метр туда, он может получить. Сегодня такая, ну, может быть, несовершенная система. Но вообще легче точить то, что особой точности не требует. А теперь скажите, какой механизм работает надежнее? Тот, который с точностью изготовлен до микронов, или тот, который метр сюда, метр туда? А, конечно, тот, где все выверено, отбалансировано, где так проверили, что нигде нарушений, он работает. А тот, который делается быстро и легко очень, и наберет на 150% сделать, когда-то, когда где-то в набережных Челнах, кажется, я боюсь ошибиться с этими городами, когда только что начали строить, вот «Жигули» выпускали там где-то на Волге. А? Где? Тольятти. Значит, процесс запускали итальянцы. Они, говорят, поставили станок один налаженный, два стоят в запасе. Если один ломается, тут же они настроены, только переходи и начинай работать. А куда они работали? Что-то было. Я говорю, как только, значит, итальянцы свою миссию выполнили, сразу поубирали эти станки по два, говорят, это ненормально. Потом говорят, а что вы делали? Мы, говорят, те нормы, которые вы заложили, мы на 150% выполняем. Мы, говорят, слушайте, а как это так можно? Ну, мы не понимаем, как это можно так? Говорят, ну как? Мы, говорят, подачу добавили. Скорость в этих высоте? Так это ж наклёп металла, это ж брак. Оно работать не будет. Есть четко, вот такая скорость, вот такая подача металла. Вот так должно быть все настроено. И тогда оно будет работать. Я помню, когда я был в Москве, взяли там эту машину для работы в офисе. Я тогда главным редактором журнала был. Вы знаете, взял новую машину с конвейера, а лучше раз в два месяца начало ломаться все. Буквально ломается новое, но оно сыплется все. И покуда перебрали все, почему? Потому что кто-то захотел быть более свободным, дать больше. Зачем это все точности? Зачем это все надо? Раз-раз сюда-туда расширили ворота. А когда в Библии расширяются ворота, это ложь дьявола. Это ложь дьявола, что вам не надо стараться, вам не надо очень глядеть, это ничего страшного нету. И люди начинают расширяться. А когда расширились, то церковь как механизм уже не работает, сбои дает, потому что не точно, а метр сюда, метр туда. Это такие допуски, которые брак. Я очень хотел бы, чтобы это была истина. Входите тесными воротами, она осталась у нас. Сегодня так много есть усилий, так есть много направлений, чтобы доказать что-то, что не надо. Все нормально. А что тут такого? Говорит, тут немножко, там немножко. Вы помните, Господь укорял свой народ. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило. Заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного, там немного. Они пойдут, упадут навзничь и разобьются, и будут уловлены. Почему? Потому что тут немного и там немного. Совсем немного. Вы знаете, один косяк дверей чуть-чуть сдвинул, и другой. Но уже получается щель большая. На одну сторону вроде бы и ничего, а еще дай на другую, да сложи вместе, да и пожалуйста. Уже широкие ворота, уже очень много надо, а работы нет, а Дух Святой огорчен. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, и чтобы правильно оценивали, прежде всего, свои поступки. А вот это направление ложное. Вы помните, от чего разделилось израильское государство? Когда увел Соломон, повинность, она была большая, повинность была, храм строили. Я не раз говорил на эту тему. Это были условия, знаете, что для работы нелегкие. Но зато Писание говорит, это был золотой век, век Соломона в Израиле. Когда вот израильтяне не имели войн, ели, пили, веселились, сидели каждый под своей смоковницей. Вы помните, что так написано? А что касается Иерусалима, то он говорит, серебра, золото, я смыслом говорю, как грязи там было. А людям не нравилось? Говорит, слушай, ты давай встал на престол, сделай нам ворота более широкие. Твой отец наложил на нас тяжелое иго. Кажется, а что вам просить? Наложить наложил. А что вы хотите, чтобы легко было? Вы же имеете полный достаток. Это золотой век. Это только потому, что его указания были, с одной стороны, требовал отдачи, а с другой стороны, никаких отклонений. Разве только там он в некоторых направлениях своих это сделал. А вот то, что касается народа, на самого Соломона что-то повлияло. А для народа была широкая свобода жить. Ели, пили, сидели каждый под своей смоковницей. Но что сегодня надо людям? Сегодня есть такое выражение, говорит, что сегодня надо народу? Хлеба и зрелищ. Вы знаете, это такое крылатое выражение, и немножко отображающее действительность нашу. Хлеба и зрелищ. Накорми людей. Повесели их, им ничего не надо. У них это было. Но пришли и сказали, ты нам облегчи эту работу.